с черными блестящими волосами, гладкой красноватой кожей, миндалевидными глазами и высокими скулами, он со временем обещал стать очень красивым юношей. Однако мое настроение испортилось, едва он открыл рот. «Ты ведь Изабелла Свон?» — спросил он, возвращая меня в тот ужасный первый день в школе. «Белла», — со вздохом поправила я. «Я Джейкоб Блэк», — парень протянул руку. «Ты купила пикап моего отца». «Ах, да!» — я с облегчением пожала его руку. «Ты сын Билли! Как же я сразу тебя не вспомнила!» «Я ведь самый младший в семье. Моих сестер ты точно помнишь. Рэйчел и Ребекка». Чарли и Билли частенько уезжали рыбачить, а нас оставляли вместе играть. Мы были слишком застенчивыми, чтобы стать с подругами, а в 11 лет я уже корчила из себя городскую штучку. «Они здесь?» — спросила я, вглядываясь в спину удаляющихся девушек. «Интересно, узнаю я старых знакомых?» «Нет», — покачал головой Джейкоб. «Рэйчел поступила в университет Вашингтона, а Ребекка вышла замуж за серфера и теперь живет на Гавайях». «Замуж? Ничего себе!» — воскликнула я. «Сестры были всего на год старше меня». «Как тебе пикап?» — поинтересовался Джейкоб. «Отлично! Машина, зверь!» «Да уж, особенно мотор!» — засмеялся Блэк. «Я так обрадовался, когда Чарли его купил. Папа не позволял мне собирать новую машину, пока у нас был этот пикап». «Рычит, как зверь!» — снова пошутила я. «Зато очень надежный!» «Этого монстра и танк не раздавит!» — усмехнулся Джейкоб. «Ты собираешь машины?» — удивилась я. «Да, в свободное время. Случайно не знаешь, где достать блок цилиндров для Фольксвагена сборки 1986 года?» — в шутку спросил он приятным низким голосом. «Случайно не знаю», — засмеялась я. «Если узнаю, обязательно тебе сообщу». «Можно подумать, я разбираюсь в цилиндрах. Но парень очень приятный». Джейкоб улыбнулся, обнажив ровные белые зубы. Он разглядывал меня с видимым интересом. И, кажется, это заметила не только я. «Ты знаешь Беллу, Джейкоб?» — язвительно поинтересовалась Лорен. «Можно сказать, мы знакомы с рождения», — ответил Блэк, ослепительно улыбаясь. «Как мило», — процедила Лорен, и ее светлые глаза презрительно сузились. «Белла, мы с Тайлером как раз жалели, что Каллины сегодня с нами не поехали. Почему их никто не пригласил?» На красивом лице отобразилось притворное удивление. «Ты имеешь в виду семью доктора Карлайла Каллина?» — вмешался старший парень к неудовольствию Лорен. Его скорее можно было назвать мужчиной, чем юношей, да и голос звучал совсем по-взрослому. «Да, ты их знаешь?» — снисходительно спросила Лорен. «Каллинов здесь не бывает», — отрезал парень, не обращая внимания на ее вопрос. Тайлер попытался вернуть себе внимание девушки, спросив, какой диск она хочет послушать. Лорен выглядела сильно разочарованной. Я изумленно посмотрела на старшего парня, но он отвернулся, уставившись на высокие сосны. «Каллинов здесь не бывает», сказано таким тоном, будто этой семье запрещено сюда приезжать. «Что, Форкс сводит тебя с ума?» — прервал мои размышления Джейкоб. «Мягко сказано», — скривилась я, а парень, понимающе улыбнулся. Я все еще обдумывала странную фразу, когда меня внезапно осенило. «Надеюсь, молодой Джейкоб еще не избалован женским вниманием и не поймет, что мой флирт сшит белыми нитками». «Хочешь прогуляться по пляжу?» — предложила я, глядя на Джейкоба из-под опущенных ресниц. Парень с готовностью вскочил на ноги. Эффект мог бы быть и посильнее. Пока мы шли по разноцветным камням к устью лесной реки,